Вы придумали жалкий мир и хотите гусиным пером отнять у меня завоеванное кровью моих солдат? Но для этого, поверьте, не хватит чернил в вашей чернильнице. Вам надо будет мобилизовать миллионы, как мобилизовал их я, и пролить столько же крови, сколько пролил ее я. Крови, князь, а не чернил. Ваши короли рождены во дворцах и, потерпев хоть сотню поражений, преспокойно возвращаются в свои дворцы. А я? Я сын военного счастья, сын великих побед, и у меня нет ничего, кроме чести и славы, а их я вам не отдам. Я не могу вернуться униженным к своему народу. Но он опять затянул старую песню. Я проходил мимо ваших солдат. Вы уже набрали детей. Когда их убьют, кого вы призовете в армию? Младенцев? В ответ я швырнул ему шляпу под ноги, как и в прежние времена, когда он приводил меня в ярость. Но тогда он тотчас бросался ее поднимать. А теперь остался недвижим и смотрел на меня с иезуитской улыбкой. Я сказал презренному хитрецу: «Вы не солдат. Вы не знаете, что такое душа солдата. И вам не понять, что такое привычка презирать человеческую жизнь, когда это нужно. Что для меня эти 200 тысяч жизней?» Потом он будет спекулировать этой фразой. «Запишите ласказ». Она вырвалась. Это был гнев. Я его ненавидел. Хотел любой ценой его разозлить. Но ничто не могло пробить его спокойствие. Он был в себе уверен. И я сказал тогда: «Единственная ошибка, которую я совершил, — это женитьба на вашей эрцгерцогине. Я попытался влить молодое вино в старые мехи. Но берегитесь. Если эта ошибка будет стоить мне империи, то под ее развалинами погибнет весь мир». Я посмотрел на шляпу на полу. Он так и не поднял ее. Я понял, это война. И преспокойно сам поднял свою шляпу. Комедия окончилась. Уже уходя, он сказал: «Да, вы не изменились, сир. Европа и вы никогда не придут к взаимопониманию. Ваши мирные договоры всегда оказывались лишь перемириями, а неудачи только с новой силой толкают вас к войне. Теперь с вами будет воевать вся Европа. Только не забудьте, если вы и вправду решили со мной воевать, что мне от Дрездена куда ближе до Вены, чем вашему императору до Парижа». Меттерних молча поклонился. В приемной он сказал: «Бертье», — сказал громко, чтобы я услышал, — «ваш повелитель попросту сошел с ума». И тесть вступил в войну против меня. Первые 200 тысяч австрийских войск присоединились к коалиции. Счастье, как говорят на моей родине, не уставало показывать мне свою задницу. Собираясь проучить дедушку Франца, я хотел быть спокоен за тыл. Мог ли я оставить у себя за спиной великого интригана? Присутствие Фуше в Париже стало невозможным. Я велел привести его ко мне в Дрезден. Поручая вам генерал-губернаторство в Пруссии, я принял окончательное решение упразднить это гнусное королевство, как только его разгромлю. В глазах мерзавца было написано: «Но для этого вам надо его разгромить, во что я не очень верю. Да и вы тоже». После чего он поблагодарил меня за оказанную честь и удалился. Вскоре я узнал, что убрал его из Парижа вовремя. Оказалось, по дороге ко мне он остановился в лагере у Ожеро, и оба будущих предателя имели беседу, о которой мне донес осведомитель. «К несчастью, мы хорошо научили сражаться наших врагов, теперь они умеют нас бить», — сказал Фуше. «Боюсь, что эта война покончит со всеми нами». А позже я узнал, что осведомитель передал мне эти слова по приказу Фуше. Он все надеялся меня образумить, призывал отказаться от войны и заключить унизительный мир. Его бледно-голубые, начисто лишенные блеска, глубоко посаженные мертвенные глаза. Я буду помнить их до могилы. Я разбил русско-австрийскую армию при Дрездене. Насмешка судьбы. На моей стороне сражались 3 немецких короля, а против меня 2 бывших французских генерала — Бернадот и Моро. Моро был воистину блестящий генерал. Он приехал из Америки и по представлению предателя Бернадота стал советником у русского царя. И как только началось сражение, первым ядром был смертельно ранен. Ему ампутировали обе ноги, но спасти его не удалось, истек кровью. Так что Моро совершил длинное путешествие за своей смертью. И я тогда подумал: моя звезда